Глава 49. Дан. Помогаю Нике спуститься с байка. «Что, даже возмущаться не будешь после езды с ветерком?» Дразню свою любимую девочку, снимая с нее цветочно-розовый шлем. «После сумасшедших мотогонок уже чувствую себя, как в автобусе». Она до сих пор вспоминает наш парный заезд как самый ужас-ужас. «А я вот думаю, не записаться ли мне на следующие гонки? С такой-то парой все победы будут наши». Принимаю задумчивый вид, почесывая затылок для убедительности. «Записывайся, записывайся», — кивает она, хитренько сощурив глазки. «Только на места для болельщиков. Мы с лаймовым конем отказываемся рисковать и тебя не пустим». Будто я еще захочу ими рисковать. Но от соблазна подразнить не откажусь. Уж очень мне нравится, когда она напоминает о своем значении для моей жизни. Доверчивая Ника снова повелась и теперь причитает, какой я чокнутый байкер. Хватаю на руки самое наивное чудо, тянусь с поцелуем. Только она не позволяет, испуганно вырывается. «Дан, нас же могут увидеть, мы и так опаздываем. Пойдем скорее в дом». И тянет меня, как на буксире, до самого порога. Кто там хотел отмазаться от юбилея дяди? Я. А кому уже не светит избегать семейных сборищ? Мне. Бородатые байкеры ржали надо мной все утро, чтоб им засранцем. Куда сбежал во мне ценитель свободы? Фиг его знает предателя. «Дан, не сиди с кислым лицом, ты на празднике!» Шипит на меня любимая, когда сидим уже за столом. Ника успевает болтать с гостями, наполнять наши тарелки едой, расхваливать меня со всех сторон. О некоторых и сам не догадывался. Почти никто не верит, кроме наших с Никой мам. Шокировали мы гостей конкретно, когда я всем тут объявил о том, что месячная сестра — моя пара. Радовались не все. Навозный жук скривился, злобно хмыкнув. «Рано кривишься. У меня есть подарочек и для тебя. Хо-хо». Все поднимают бокалы, звучат пожелания, тосты. Наблюдая за вечным молодоженом, моя чуйка подсказывает, что статус пора снимать. Вернее, переделывать в другой. В скором времени он станет повторно папашей. Не помню на своей памяти, когда б еще дядя так кидался жене помогать. Глядя на то, как он смотрит на очень похожую внешне с Никой жену, я узнаю себя. «Нам еще нужно будет заехать к бабушке. Я ей обещала с тобой познакомить». Отвлекает меня Ника от наблюдений за счастливым дядей. Мама Ники сидит напротив и на весь стол подсказывает доченьке. «Как раз покажешь Дану своего любимого Яшку. Он скучает по тебе, когда долго не видит». «Мило так, с нежностью». «Я это слышу! Скат, меня подери!» «Запрещаю тебе с ним общаться!» Психанул уже просто. «Но ёб твою налево! Сколько можно? Она моя и точка!» За столом воцарилась тишина. Моя пара хихикает, ее мама смотрит на меня с подозрением, как на психа, который может обидеть доченьку. Дядя с дедом крутят пальцем у виска. А Генри расцвел в ожидании дальнейших разборок. «Дан, прости, что я не все тебе рассказала про Яшку», — через хихи выдавливает Ника, не обращая внимания на слушающих нас гостей. «Не все? Да я знаю уже гадского Яшу как старого близкого знакомого, начиная от того, что он ест, как себя ведет, и заканчивая тем, что он прикольный чувак с поправкой на козлиного бабника». «Ты не должен Нике запрещать видеться с ее любимцем», — кидается на защиту ее мама. «Они много времени проводили вместе?» «Ну, тогда он точно придурок, раз упустил». «Неважно. Хрен ему, а не Ника. Хватит с меня навозного жука на другом конце стола». «Делить Нику ни с кем не буду. Она моя». «Прямо заявляю, пусть знают». На Генку бросаю предупредительный взгляд. «Яша тебе тоже понравится, вы просто еще не знакомы». Маму Ники уважаю, но взгляды ее. Она не остается на месте и обходит стол, выставляя у меня экран телефона перед глазами. Ника уже хохочет вовсю. получит потом. А я пытаюсь сосредоточиться на фотке. «Разве он не красавчик?» Нахваливает ее мама натурального козла с подвернутыми мощными рогами. «Мы его даже на выставку как-то возили от нашего села. Там Яша занял первое место». «Прям как ты на мотогонках», — подсказывает любимая. «Первое, что делаю, выпиваю налитый для тоста бокал до дна». «Это что получается? Меня постоянно сравнивали с козлом, а я к нему ревновал и хотел прибить гада. Господи, хоть бы бородатые байкеры не узнали. Год же потом покоя не дадут». «Ника!» Проглатываю основную часть речи, грубой речи. «Чем я похож на Яшку?» «Ну, ты не то чтобы прямо такой, не обижайся!» Подлизывается, укладывая мне голову на плечо. Таю, как всегда, под зеленоглазым гипнозом с порхающими ресницами. Она об этом знает и пользуется вовсю. «Больше сравнивать тебя не с кем было. Яшка — единственный парень, с которым водилась». Еще раз присматриваюсь к рогатому. Да нормальный мужик. Обещаю его полюбить как родного. Пусть мы с ним и похожи. Ладно, переживу. Зато первым стал я. И внутри себя радуюсь, что получилось именно так. Будь на месте Яшки настоящий парень, кто его знает, куда б мою простушку занесло. В перерыве между празднованием выходим с Никой во двор. У меня еще план не свершился, долго тянуть нельзя. «Ника, ты точно постаралась, как для меня, если обижу?» «А-а-а! Отравили!» Генка выплевывает кусок в тарелку, а еще культурным назывался. Заливает рот водой, орет и совсем слетает с катушек. «Ника сама ко мне лезла, а дикарь запугивал. Все из-за тебя!» После нас обвинение грянуло в сторону дяди. «Пригрел здесь всякий сброд. Поддерживаешь их вместо сына родного. Замену мне вынашиваете. На вашей свадьбе меня тошнило. И я всего лишь поржал над деревенской дурой. Откуда мне было знать, что мой отец кинется исполнять ее мечту? Оплатит обучение. И тетка туда же, к сыночку, отправит. Ненавижу вас всех. Особенно тебя!» «Кого у тебя, и так понятно». Указательный палец жука ткнул в мою сторону. «Пошел вон! Без извинений не приближайся!» Резко и громогласно дядя указывает ему на дверь. Кидается успокаивать расстроенную маму Ники. Больше ничего не замечая, вылетаю следом за навозным жуком. Догнал на крыльце. «И да!» Отвел, наконец-то, душу. Порадовал давно зудящий кулак, впечатав лицемерному гаду в его правый добрый глаз. «Думаешь, я дикарь?» Хватаю за шкирку брыкающегося слабака. «Слишком мелко. Приблизишься к Нике или оскорбишь мою семью. Окажешься в далеком лесу. Волки станут твоими клиентами, пока есть не захотят. Помни об этом. Я слов на ветер не бросаю». Генка унесся на машине, только я его отпустил. Гости успокоились к моему приходу. Общались между собой и снова поднимали тосты. Считая, что все признания сегодняшнего дня завершены, я расслабился. Как оказалось, рано. Перед нашим отъездом моя мама тоже решила открыть мне глаза. Скоро на лоб выкатится после стольких открытий. Пока Ника прощалась с роднёй и гостями, меня стукнули новой правдой. «Дан, я ведь не случайно отправила Нику к тебе», — интригует родительница. «Выбор, куда ее поселить до сентября, был огромным. Не смотри на меня так», — машет у меня перед удивленным лицом. «Я же помню наш тот разговор. Если не ко мне, то все, пропадет студентка». «На добрую и ласковую девочку у меня была последняя надежда», — продолжает мама чуть тише, чтобы Ника не услышала. «Мне очень хотелось растопить твое сердце, помочь отпустить боль прошлого и увидеть, наконец, сына счастливым. Я не знаю, о чем вы там мечтали и Гена болтал. Мою мечту вы исполнили точно. Теперь я спокойна за тебя, сын. Береги Нику. После ошеломляющего меня признания пропускаю внутри себя тяжелый ком. Спасибо, мама. Шепчу с благодарностью и протягиваю салфетку, вытирая материнские слезы. Нам через многое пришлось пройти, а впереди ждет еще больше. Разве могу обижаться на подарок? Счастливый подарок от мамы, в котором я открыл любовь.